31. Андрей и Арина сидели на том самом подвесном диванчике в оранжерее, где происходила их первая встреча. Розы разрослись еще больше, и пространство вокруг благоухало их чудесным ароматом. Андрей с грустью рассматривал лицо своей верной спутницы. «Почему ты так смотришь?» — улыбнулась она. «Ты стала мне родным человеком». Андрей взял ее руку в свою. «Я очень привык к тебе. Не могу представить, что скоро нам придется расстаться. Я люблю тебя, Андрюша». В ее глазах появились слезы. Андрей обнял ее. Он прекрасно знал, что конец сказки будет грустным. Он научил любить Арину и теперь чувствовал свою вину перед ней. «Она такая же?» — тихо спросила Арина. Андрей пожал плечами. «Не знаю. Может, и мне превратиться в Веру?» — всхлипнула она. «Зачем? Ты мне нравишься такой, какая есть. Почему ты не хочешь остаться с нами? Все бы были рады. Забрал бы сюда Сашу». Со слабой надеждой в голосе произнесла Арина. Андрей думал об этом. Можно было бы остаться, но теперь, когда Анастасия с помощью генного регенератора превратилась в Веру, он не мог не вернуться на Землю. Подсознание Веры полностью овладело Настей. Сканер мозговых волн подтвердил это. Настя принесла себя в жертву любви Веры, любви к нему, и не оценить этого он не мог. «Почему ты ей помогала?» — спросил Андрей, не ответив на вопрос Арины. Арина тяжело вздохнула. «Мне было очень жалко ее и тебя». Олег Иванович рассказал Андрею, как боевой пилот Анастасия Обнинская превратилась в Веру. Удивительно, но факт. Система наблюдения ни разу не зафиксировала аномального поведения Насти. Поэтому ее приход оказался полной неожиданностью для доктора, как и ее просьба. Только убедившись в том, что сознание Веры практически полностью овладело сознанием Анастасии, доктор решил откликнуться на ее просьбу. Пока Андрей пропадал в библиотеке, Олег Иванович и Арина создали целую программу генного преобразования, созданную на основе воспоминаний Веры. Арина помогала доктору, прекрасно понимая, чем это закончится. Понимала и продолжала работать. И вот программа генной модификации была активирована. Настя превратилась в Веру. Она стала выше, изменилась ее фигура, цвет волос и все остальное. Анастасия сознательно сожгла все мосты. Теперь капитан Альбатроса не мог не отпустить ее на Землю. Андрей вдохнул аромат роз, дотянулся до ближайшего бутона и сорвал его. Небольшой белый цветок был прекрасен. Арина, наблюдавшая за его действиями, чему-то улыбнулась и забрала розу из рук Андрея. «Ты научил меня ценить красоту», — неожиданно сказала она. «Я и раньше любила цветы, но никогда не понимала их красоты. Я знаю, что тебя скоро не будет рядом». Немного помедлив, продолжила она: «Но ведь это останется со мной. Все, что любишь ты, буду любить и я. А значит, ты останешься со мной». «Здесь», — она показала на голову, — «ведь все, кого мы любим, живут с нами. Как и Вера жила с тобой все эти годы. Кто знает, может, когда-то и я создам себе Андрея». Она воткнула цветок в верхний карман своего синего форменного костюма и снова улыбнулась. «Ведь и я буду с тобой». Она посмотрела ему в глаза. «Я знаю, ты любил меня. Я и сейчас тебя люблю». Андрей не лукавил, произнося эти слова. Он любил Арину. Но сканер мозговых волн оживил и любовь к погибшей жене. Да, сейчас он любил сразу двух женщин. Именно любил. Он знал, что время все расставит на свои места. Кто бы мог подумать, что это путешествие закончится такой душевной драмой. «Я знаю», — грустно улыбнулась Арина. «Знаешь, никто из нас теперь не сможет жить прежней жизнью. Мы вернемся в свое время совсем другими людьми. Ты в свое, я в свое». «Что будешь делать на Земле?» — неожиданно спросила она. «Не знаю», — покачал головой Андрей. «Сначала нужно будет понять, кем я стал, что приобрел и что потерял. Капитан решил передать тебе полный исследовательский комплект и даже одного чижа. Андрей с удивлением посмотрел на Арину. Удивлен? Она потрепала его волосы. Перевалов очень расположен к тебе, впрочем, как и все остальные. Над твоим наследством поработало много людей. Хочешь, сходим и посмотрим твоего чижа? Андрей утвердительно кивнул, хотя совершенно не хотел сейчас никуда идти. Арина взяла его под руку, и он вновь почувствовал прилив тепла к этой женщине. Судьба сыграла с ним злую шутку. Они спустились на уровень планетарной техники. Андрей логично предположил, что чиж должен находиться в отсеке активной защиты, но ошибся. То, что предстало глазам, на миг повергло его в состояние легкого шока. Перед ним стоял его любимый Volkswagen, черный, сияющий полированным кузовом. Это была его земная машина. Даже номер был его. «Ну, как вам чиж?» — раздался голос Марианны Динской. Андрей отрешенно кивнул ей головой, продолжая ошарашенно рассматривать свой Volkswagen, который Марианна почему-то называл чижом. «Отсканировали из моих воспоминаний?» — наконец-то выдавил он. «Конечно», — улыбнулась Арина. «Похож?» «Как две капли воды, только этот совсем новый». Он подошел к машине и дотронулся до нее рукой. «Загляните внутрь», — предложила Марианна. Андрей послушно потянулся к ручке двери, и она подалась с нехарактерным для автомобиля шипением. Внутри, как показалось, стало значительно просторнее. «Автомобиль немного больше, чем оригинал», — пояснила Марианна, — «но на глаз незаметно». Интерьер салона отличался разительно. Большие анатомические кресла с темным бархатистым покрытием разделялись небольшой консолью с рядом сенсоров. Руль был самым обычным, но было хорошо заметно, что он состоял из нескольких сегментов и, очевидно, мог трансформироваться во что-то другое. «Нажми сенсор активации», — предложила Арина, указав на светящийся ромбик на передней панели. Андрей приложил к нему указательный палец, и все внутри ожило. Лобовое стекло превратилось в голографический дисплей, точно такой же, как и в боевом чиже. Сегменты руля сложились, образовав авиационную ручку управления. «Добрый день, Андрей Сергеевич», — раздался голос бортового процессора. «Статус?» — спросил Андрей, словно и впрямь был в кабине чижа. «Модуль ЧИЖ-А, текущий режим, ручное управление», — ответил процессор. «Что значит А?» «ЧИЖ-А, автомобиль», — ответил процессор. «Он летает?» — с сомнением в голосе спросил Андрей. «Конечно», — ответила Марианна. «Сохранены все возможности боевого модуля, только нет энергетической пушки». «И в космосе?» — продолжал сомневаться Андрей. «Да. Гравитационное зеркало, реактор — все так же, как у обычного чижа. Ресурс практически безграничен». «Я не смогу пройти техосмотр», — улыбнулся Андрей. «Что-что?» — переспросила Марианна. «Нет, ничего. Все отлично». «Неужели это мне?» Вопрос был риторический. «У меня кристалл с программы по ознакомлению с этой машиной». Арина тоже заглянула внутрь. «Возьми». Она протянула носитель информации. «Сзади в грузовом отсеке еще много чего. Капитан выделил тебе полный автономный исследовательский комплект. Там и репликатор, и генные регенераторы, и даже зародыши станций». Андрею стало не по себе. В его наследстве было все, о чем только можно было мечтать. Теперь, вернувшись, он сможет вернуть здоровье близким. Репликатор позволит воспроизвести любую необходимую вещь, а на чиже автомобиле можно будет перемещаться в любую точку планеты. Это все ему подарили. Но сейчас это было ему не нужно. Все его мысли были только о предстоящем расставании с этими людьми. Вот Алина сидит рядом, пытается улыбаться. Пройдет совсем немного времени, и он больше никогда ее не увидит. Андрей уткнулся лбом в руль. «Что с тобой?» Арина дотронулась до его плеча. Андрей выпрямился и посмотрел ей в глаза. «Наверное, так все и должно быть», — проговорил он. «Не грусти. Я знаю, что у тебя все будет хорошо», — Арина улыбнулась. «У меня есть для тебя еще одна новость. Теперь ты готов воспринять ее адекватно. Пойдем со мной».